Небольшая тускло-зеленая сфера возникла в 50 километрах по курсу движения Рамбла, а спустя мгновение позади него появились еще три таких же и еще одна, очень большая и яркая. Одновременно с этим окружающий мир распался на триллион разноцветных пикселей и тут же собрался обратно. Чувства обострились, реальность замедлилась. «Бой!» — рявкнула Юки. «Забирай Ирвина, я ему помогу!» «Слияние!» — коротко произнес я, и, убрав торможение, пустил четыре импульса в появившийся впереди корабль иных. Алькор, повинуясь моей команде, рванулся вперед и вбок. Одновременно с этим полоска щита сократилась на четверть, корабль содрогнулся, а в полутысячи километров прямо по курсу вспыхнуло ярко-красное облако.